все-таки дело сдвинулось с мертвой точки. В 2 часа ночи мы стали составлять непомерно длинный список продуктов, чтобы доплыть до соседнего поселка в 70 километрах к востоку отсюда. «Очень маленькая байдарка, дальше нельзя». В 3 было твердо решено, что он довезет нас до конца маршрута, и мы отправим его обратно самолетом. В 4 он отказался от всего и сказал, чтобы мы искали другого байдарного капитана. К 6 утра стало светло, и мы отправились смотреть байдару. Она стояла на не очень высоких подмостках, и ее можно было хорошо осмотреть, не спуская на землю. Это была так называемая средняя байдара, килограммов на 700, со старой обшивкой. Потемневшую моржовую шкуру обшивки украшало 6 больших заплат и бесчетное количество маленьких. Одна дырка с чисто лентяйской гениальностью была заткнута куском моржового сала, и только на носовых скулах белоснежной краской выделялся номер BH-740. Здесь была погранполоса, и все, что двигалось, перемещалось и плавало вдоль нее, должно было быть записано и пронумеровано. Анкарахтын молча смотрел в землю, пока мы осматривали байдару. На последних остатках хитрости я сделал решительный ход. «Конечно», — сказал я, — «байдара твоя, капитан, решето. Дальше соседней деревни плыть не имеет смысла». «Я решил», — трезвым голосом сказал Анкарахтын. «Я отвезу вас до Нишкана и вернусь обратно». Поселок Нишкан, 2-й по счету поселок к востоку по нашей дороге, был в 450 километрах отсюда. Там, за Калючинской губой, начиналась уже настоящая морская зверобойная Чукотка с обилием вельботов и настоящих морских бригад. Это был идеальный вариант, и потому я сказал как можно равнодушнее. «Ты много сегодня говорил, Анкарахтын. Дай честное слово, или мы будем искать другого байдарного капитана, других людей». «Пожалуйста», — сказал он, — «честное слово». «Все, пошли спать». Однако на следующий день все осталось на своих местах. «Немножко надо похмелиться», — говорил Анкарахтын. «Дорога дальняя». Так продолжалось 3 дня. Это была упрямая боязнь запойного человека, боязнь труда. Я навел справки. Оказалось, что последние несколько лет Анкарахтын действительно не был в дальней дороге. Поселок начали здорово строить, и моторист, и байдарный капитан превратился как бы в шабашника. Немного плотничал, клал печи в новых домах и тяжело пил на легкие деньги. Стояли чертовские дни. Желтый минор августовского чукотского солнца звучал над поселком. Шальные стаи гак носились над крышами домов из моря в лагуну, и потом с тем же осмысленно стремительным свистом крыльев из лагуны в море. Их стреляли с крылечек домов. Сбитые птицы падали прямо на улицу. К ним наперегонки кидались люди и собаки. 800 километров непройденного маршрута толкнули меня на убийственный шаг. Развеселый азарт общепоселковой охоты собрал у одного из домов кучу болельщиков. Все были на виду. Гремели выстрелы, ахали, ехидничали и смеялись болельщики. Вылез из своей угрюмой норы и Анкарахтын. Я громко, так чтобы слышали все, сказал несколько слов о честном слове. Задувал легкий ветер. Он разносил утиный пух,